Встреча. Молодая библиотекарша в розовой кофточке с высоким глухим воротником положила перед читателем кипу книг. «Вот, пожалуйста, тут все, что вы заказывали». «Отлично, благодарю». Читатель тут же начал просматривать книги, перелистывая их узловатыми пальцами больших рук. Василий Иванович, стоя у библиотечного стола, заметил, что посетитель был невысок, коренаст, одет в темный, хорошего покроя пиджак. Под воротничком мягко лежал белый шелковый галстук. Густая борода с проседью веером обрамляла лицо широким русским носом. Из-под темных, нависших мохнатых бровей неприятно и остро блестели светлые глаза. Коротко подстриженные волосы открывали выпуклый лоб и были заложены за большие, слегка оттопыренные уши. Добрым и красивым в лице был только рот. Но лицо это поражало силой, умом, волей и страстностью. «Вот тут еще одна книжка для вас нашлась, Лев Николаевич!» Розовая библиотекарша протянула ему книжку. Сурикова словно кто-то толкнул. «Лев Николаевич!» Разом догадавшись, он в волнении повернулся к посетителю. «Вы Толстой?» И, не дожидаясь ответа, Василий Иванович шагнул вперед, неожиданно улыбнувшись. «Я самый», — ответил Толстой, не отрываясь от книги. Затем, искоса поглядев на Сурикова, спросил: «А вы кто же будете?» «А я художник, Суриков». «А, знаю. Мне о вас хорошо говорил Илья Ефимович Репин». И Толстой протянул Сурикову руку. «Давайте знакомиться». Суриков взял его руку обеими своими. Из Румянцевского музея они вышли вместе. Шли по Волхонке, мимо храма Христа Спасителя, по Пречистенке, Толстой в Левшинский, а Суриков в Зубово. Накануне выпал сильный снег, огромные сугробы отделяли тротуар от санного пути мостовых. Новые знакомцы шагали не спеша, с удовольствием беседуя. На тощих городских клячах мимо проезжали московские извозчики Ваньки. Парные рысаки проносили серединой улицы широкие сани с медвежьими полостями, над которыми высились туго набитые ватой фигуры красношеих кучеров в квадратных шапках с меховой оторочкой. Проезжали деревенские мужики в розвольнях, устланных сеном, запряженных мохнатыми лошадками. И после них в морозном воздухе долго еще держался крепкий запах конского пота и зимнего сена. Эх, прелесть, как пахнет! Аромат деревенских конюшен люблю! И Толстой тянул в себя воздух, подрагивая широкими ноздрями. Василий Иванович от души засмеялся восхищению Толстого. Здесь они поняли друг друга. Суриков вдруг внимательно поглядел на Толстого. «А ведь очень похоже написал вас Иван Николаевич Крамской. Хороший портрет. Уловил он ваш характер». Толстой, помолчав, рассмеялся. «Знаете, сколько времени он меня уговаривал позировать? Я ведь терпеть не могу этого. 7 лет тому назад это было. Я как раз тогда начал писать роман о Петре Великом. Ну, конечно, занят был. Людей того времени старался постичь. Но вот тогда-то он, Крамской, приехал ко мне в Ясную Поляну и стал меня уговаривать позировать для портрета. Не хотел я. Но знаете, чем он меня сломил? Говорит, ваш портрет должен быть в галерее у Третьякова. Как так, спрашиваю? Очень просто, отвечает. Разумеется, я его не напишу, и никто из моих современников не напишет, но лет через 50 он будет написан. И тогда останется только пожалеть, что портрет не был сделан своевременно. Этим доводом Крамской меня убедил, и стал я ему позировать вот так-то. Ловко придумано и доказано, как дважды два — четыре, — воскликнул Василий Иванович и тут же перескочил на горячую для него тему. «А как же, Лев Николаевич, с Петром Великим? Вы, говорите, начали роман». «Петра я потом оставил, не стал работать». Но представьте, много интересного я тогда откопал о Петре. Такие типы... Ну вот, к примеру, боярин князь Черкасский. Колоритная фигура. Один из виднейших сподвижников Петра. Известный в Москве щеголь. Носил соболью шубу, вишнево-бархата от ворота на рукавах лазоревого шелка. Под шубой кафтан атласный, зеленый, шапку на голове носил чернолисью, горлатную, с темно-зеленым бархатным верхом. Сам сухонький, маленький, глазки серые, стальные, и щупает каждого, с кем говорит. А сам беспрестанно потирает маленькие красные ручки и переставляет ноги в красных сапожках. Петр только ему до Стрешневу не снял бороду, и она у Черкасского была длинная, белая, как шелк расчесанная, и это на красном, будто ошпаренном лице. «Хорошо вы его описываете, Лев Николаевич, ну просто вижу!» Василий Иванович удовлетворенно похлопал руками в теплых перчатках. Возле церквушки Святого Духа у Пречистенских ворот на каменной тумбе, широко расставив ноги в залатанных валенках, сидел старик в худом рыжем армяке с торбой за плечами. Темная морщинистая рука его благоговейно держала полфунта ситного с изюмом. Он отламывал маленькие кусочки и аккуратно кушал, не спеша двигая седой бородой и усами. Рядом стоял мальчишка с веснущатой рожицей, ушедший в чужую старую шапку по самой реснице. Старик был слеп и ходил с поводырем. Толстой мимоходом сунул мальчишке гривенник. «Ой, благодетель, ваше благородие, спаси вас, Господа!» — затянул было поводырь знакомую песню. «Нечего!» — рявкнул Толстой, отмахнувшись. Старик перестал жевать и, медленно, не моргая глазами, глядевшими в никуда, перекрестился, а потом снова задвигал бородой. Они поднялись по Пречистенке до Малого Лешинского переулка, где жил Толстой. «А вы знаете, что вы живете в бывшем урочище стрелецкого полковника Зубова?» — спросил Толстой, остановившись на углу и протянув руку по направлению к Зубову. Вот это все были его угодья. И уж, наверное, он тоже был казнен Петром. Да-да, я читал, в Москве было 22 стрелецких полка, и все жили в слободах, — сказал Суриков. «Вот мы сейчас с вами стоим, — продолжал Толстой, — у Левшинского переулка. Это слобода полковника Левшина. А в Замоскворечье Вишняковский, Коковинский, Пыжовский — это все по именам полковников названы переулки, не говоря уже о Сухаревой башне и Сухаревских переулках. Башня получила название в честь полковника Лаврентия Сухарева. Он ведь первым стал на сторону Петра, когда тот бежал в Лавру». Они постояли на углу, поговорив еще, а потом распрощались. Толстой, приподняв над головой свою круглую шапочку, быстро зашагал в переулок. Суриков еще с минуту смотрел ему вслед и медленно пошел своей дорогой.